Глава 8. Я смотрела из окна на звезды. В доме и во дворе все стихло, только шорохи в саду и трели цикад нарушали покой темно-синей ночи. Пролетели две летучие мыши и спрятались прямо под моим окном. У них там гнездо? Впрочем, какая разница? Хоть бы и драконы там гнездились. Все равно. Только от прохладного ветерка, ласкающего щеки, было приятно. От всего остального хотелось наложить на себя руки. Моник не приехала. С тоской подумала я. Неужели она так сразу обо мне забыла? Или вздохнула с облегчением, скинув обузу? Вот и Рус и Верзила несколько часов назад, смущенно похлопав глазами, выслушал мою сбивчивую благодарность за то, что заступился и помог. Залился краской, как мальчишка, и улизнул, едва отворились ворота. И этому я была не нужна. Надо было оставить великана этим, как его, послушным големом. Все было бы больше проку. Он ушел, и я понуро отправилась в приемную. Ждать, когда лекарь закончит возиться с сыном и выставит меня из своего дома. И куда мне идти? Пешком в санприезд? Или в лесу хижину построить и жить там с медведями и кроликами? Наконец, месье Готфруа вышел из кабинета, вытирая руки застиранным полотенцем. Он недобро взглянул на меня и приказал. «Рассказывай, Абели Мадлен, чтоб как на исповеди». И, пытаясь не смотреть ему в глаза, я рассказала. Про деньги, про пьяных, про драку, про странный жар внутри, который все начал, и про растаявший голубой снег, который усмирил драчунов. Лекарь внимательно слушал меня, поджав губы под рыжеватыми усами, и, наконец, подытожил. «Выходит, нам известны два твоих состояния. Или ты чувствуешь чужие болезни, или ты можешь использовать некую внутреннюю субстанцию, которая воздействует на пьяных. То есть ты можешь ими управлять». «Хм, почему на пьяных?» На минуту задумался месье Готфруа, кивнул и пробормотал сам себе. «Ах, да. Китайцы говорят, при опьянении можно перенестись в мистическое пространство бытия или человека туда затянуть. Вот ты, Абели Мадлен, затянула. Все понятно. Сейчас проверим, можешь ли ты это делать, когда все чувствуешь. Как понимаю, глаз, снимающая твою чувствительность, еще действует. Уберем ее действие вином. Пойдем». Мне было ничего не понятно. На кончике языка так и вертелся вопрос. «Я ведьма?» Но я не решалась даже произнести это вслух, и потому лишь спросила. «А Этьен?» «Я уже сказал тебе все об Этьене», — вспылил лекарь. «Или тебя посадить под замок, чтобы не лезла в чужие дела?» Я сжалась от сухого окрика и помотала головой. Мсье Готфруа созвал всех в кухню и поставил передо мной полный кубок. Я взяла его обеими руками и начала пить. Во рту стало противно от кислого привкуса вина, но я глотала, пока не увидела дно. Лекарь стоял надо мной, скрестив руки. Я вытерла рот тыльной стороной ладони и впервые поймала нечто, идущее от мсье. Он показался мне окутанным бурым туманом с грязными потеками, похожими на злость и темные помыслы. Жуть. Похоже, лишь жажда метафизического эксперимента удерживала мсье Готфруа от того, чтобы вытрясти из меня все внутренности. Лекарь наполнил кубок снова. Я покорно опустошила и его. В голове слегка затуманилось. Серый неприятный зыбью всколыхнулся напротив меня страх и недоверие Софи. Напряженная как струна, она тоже пила вино, делая это безо всякого удовольствия, лишь бы выполнить приказ хозяина. Суровая и спокойная Женевьева сидела рядом. Она неторопливо потягивала вино из большой чаши с продольной трещинкой. Служанке и правда было на все наплевать. Себастьян разом выглушил полную кружку и вторую. Он бы осушил еще, раз хозяин позволяет. Но не решался. Только косился на меня с опаской. «Ну давай, вызывай свой жар», — потребовал лекарь. «Посмотрим, на что ты способна». Сконцентрироваться не получалось. От вина на пустой желудок все вдруг закружилось. «Не могу, месье. Простите. Я старалась казаться меньше». «Конечно, тебе нужна эмоция. Сильная эмоция». Лекарь обвел глазами кухню, взял нож и вдруг занес его надо мной и заорал прямо в лицо. «Так я продырявлю тебя так же, как ты моего сына. Что? Хочешь? Хочешь?» Я втянула голову в плечи и разрыдалась. «Простите, месье, простите. Я правда не хотела, я не знала. Клянусь вам». «Чёрт!» Лекарь швырнул нож на пол. «Мне от тебя нужен твой огонь внутри, а не слезы с извинениями. Сосредоточься немедленно. Ничего не вышло. Я плакала взахлёб и не могла остановиться. Лекарь, наконец, потерял терпение и буркнул. «Ясно. Что бы ты ни самовольничала, похоже, нужно держать себя пьяной». Сквозь хмельной туман я испугалась еще сильнее. Что он имел в виду? Держать пьяной? Как собаку на привязи, чтобы не кидалась? Но мсье Годфруа произнес гораздо мягче. «Успокойся, Бели. На сегодня ты свободна. Извини, я был груб, но ты сама понимаешь». Он махнул рукой и обратился к слугам. «Софи, отопри комнаты Этьена, кровать подготовь. Женевьева и Себастьен, помогите перенести его наверх». Едва они вышли, я стрелой взлетела по винтовой лестнице к себе в комнату. Меня обуревали смешанные чувства. Я сама не могла разобрать, в чем виновата и виновата ли. Кажется, Этьен не сожалел бы, даже увидев, как меня четвертуют. Можно ли наказывать и винить меня за попытку защититься? За те силы, которые творят, что хотят, и за то, что я не могу удержать их в себе. Откуда они взялись? В кого или во что я превращаюсь? Неизвестно. Единственное, в чем я почти не сомневалась, было осознание, что у лекаря есть на меня планы. Им движет вовсе не стремление помочь. Но что? Я не понимала. Интерес ученого, алчность, месть или что-то еще? И от этого непонимания во мне зародился страх. Тот самый холодный материальный, который можно зачерпнуть из воздуха ложкой. Все расплывалось вокруг, но я не чувствовала себя пьяной. Я села к окну и решила. Дождусь, когда все отойдут ко сну, и найду в кабинете мсье Годфруа тот потрёпанный вековой фолиант. Если лекарь не собирается помочь мне вернуться к нормальной жизни, значит, сделаю это сама. Прикрывая ладонью свечу от сквозняков, я пошла вниз по винтовой лестнице. Меня пошатывало, но я старалась ступать неслышно. В кухонном очаге тлели угольки, переливались в груди пепла золотым и алым, будто россыпь драгоценных камней. Дрожащее пламя на черном фитиле высветило шкафы и полки, накренившийся полупустой мешок, перевернутый кверху дном котел. Есть хотелось ужасно. На столе я обнаружила плетеную корзинку, накрытую полотняной салфеткой. Под ней пряталась круглая буханка с небрежно обломанными краями. Я отставила свечу и оторвала ломоть. Впилась зубами в мягкий ароматный хлеб и закрыла глаза от удовольствия. Боже, когда голоден, нет ничего вкуснее хлеба. Незаметно для себя я съела большую часть булки. Еще бы попить. Сунула нос в кувшин на окне. Пахнула сладковато-кислым запахом перебродивших яблок. Сидр. Я и так пьяна, так что плевать. Доела оставшийся хлеб, запивая сидром. В желудке благостно потяжелело, на душе стало теплее. Надо будет днем присмотреться, где у них что лежит, и впредь наносить ночные визиты в кухню. Не то с экспериментами лекаря я скоро из платья буду на ходу выскакивать. Я сгребла крошки со стола, отправила их себе в рот напоследок и встала. Ножка стула мерзко проскрежетала по каменному полу, заставив меня вздрогнуть. Я затаилась на пару минут, навострив уши. Похоже, никто не услышал. Со свечой, плачущей крупными восковыми слезами на медный подсвечник, я направилась к кабинету, выдумывая отговорки на всякий случай. Скажу им, не спалось, и я решила почитать что-нибудь полезное для работы. В мрачных лабиринтах коридоров было так тихо, что даже шорох моих юбок казался ужасающе громким. Возле палаты для бедных я вздрогнула и схватилась за живот. Закрутила в пояснице, внутренности стали тяжелыми. Я заставила себя переставлять ноги, за углом выдохнула с облегчением. Отпустила. Несомненно, там кто-то был. Та же женщина, что лишилась ребенка, или кто-то еще. Вот и приемная. Я дернула ручку, и дверь в кабинет легко поддалась. Я застыла со свечой в руке, глядя на уставленные полками книги, и тяжело вздохнула. «Здесь можно веками искать то, что тебе нужно. Проще начать со стола». К моему изумлению, потрёпанный гигантский фолиант со странными знаками вместо названия лежал на самом видном месте. От предвкушения тайны загадок, которые откроются мне, по спине побежали мурашки. В волнении я положила руки на затертую черную обложку. Книга будто отозвалась. Иначе откуда бы возникло это жаркое покалывание в пальцах? такое ощущение испытываешь, когда замерзшие на морозе руки опускаешь в горячую воду. У меня перехватило дыхание. Книга была живой. Невероятно. С трепетом я открыла ее, и на меня тут же накатило разочарование. Все было исписано непонятными знаками. Магическая тайнопись или заморские иероглифы? Тщетно я переворачивала желтые страницы в поиске хоть чего-то понятного. В самом начале книга изобиловала рисунками растений и цветов. Неужели про мою болезнь писали китайские садовники? Я, конечно, тот еще розан, однако мне уже не до шуток. С досадой я захлопнула фолиант. То ли пылинки взвелись в воздух, то ли свеча дала такой странный эффект, но с уголков фолианта облачком всплыли серебряные искры. Я встряхнула головой. Дает о себе знать сидр с вином? Искр больше не было. Я наклонилась к древнему фолианту и еще ярче почувствовала невидимую силу, окружающую его. «Книга. А книга?» — шепнула я, почти касаясь губами тертой кожи с выдавленными иероглифами. «Подскажи мне, пожалуйста, кто я? Что мне делать?» Я зажмурилась, представляя свой вопрос в светящемся золотом шаре, и направила его внутрь книги. Показалось, что он нырнул туда и растворился, словно мед в кипятке. Задержав дыхание, я наугад перевернула толщу страниц где-то посередине. В глаза мне бросились схематичные контуры человеческих фигур, разделенные тремя осями там, где должен быть позвоночник. Жирные стрелки указывали какое-то движение вверх и вниз по этим осям. Все это было непонятно, но отчего-то знакомо. У меня даже перехватило дух, когда на следующей странице я увидела на двух иллюстрациях, как стрелки, исходящие из живота нарисованного человека, создавали вокруг себя облако. Внутри него находились крошечные фигурки людей. На одной те были изображены со злыми рожицами, скалившими нереально большие зубы. На другой окружающие человечки спали. Вокруг все было исписано иероглифами. Зачем? Скажите, зачем нужно было столько лет учить латынь, чтобы потом самое важное оказалось на тарабарском? В отчаянии подумала я. Последующие страницы были испещрены человеческими контурами, схемами стрелок, закрученными вовнутрь и вовне. У меня захватывало дух, и колотилось сердце от нетерпения раскрыть описанную иероглифами тайну. Что же, придется применить хитрость и найти подход к секретничающему лекарю. Я бы еще долго рассматривала непонятные изображения, но внезапно так сильно захотелось спать, что я решила отложить мои исследования на следующую ночь. Позевывая, я пустилась в обратный путь. Свеча догорала. Свернув в очередной проход, я услышала голоса в кухне. «Святые угодники, это были месье Готфруа и Женевьева. Тоже хлебушек воруют по ночам?» Я юркнула на главную лестницу, остановилась на мгновение, пытаясь вслушаться в их разговор. Но в бормотании мужчины и женщины ничего нельзя было разобрать, словно и они разговаривали на тарабарском. Вздохнув, я решила, что на сегодня секретов с меня хватит. Не в каждую тарелку стоит кидать свою щепотку соли. Крадучись, я поднялась до этажа с апартаментами мсье. За несколько секунд, пока миновала пролет, и еще больше протрезвела, словно побывала под ледяным душем. Дрожа, я добежала до третьего, и уже ступила в коридор, ведущий к винтовой лестнице, как вдруг все тело заломило, словно откуда-то сзади, исподволь, подкрались боли. Они были разными, тянущими, колющими, ныли и ломали. В голове ухнуло, и начал расплываться туман, будто меня огрели туго набитой подушкой. Я обернулась. Опираясь о притолоку, в дверном проеме стоял Этьен. В шляпе, под штанниках и с голым торсом, обмотанным бинтами. Ноги его подкашивались. На пол с плеча Этьена съехало что-то черное. Наверное, плащ. Качаясь, сын лекаря поднял на меня глаза. «Снова ты, ведьма!» «Мерзавец последний!» — подумала я. «Его только не хватало!» «Костюм великолепен! Сегодня танцы у дураков!» Не удержалась я от смешка. Впрочем, веселым он не вышел, потому что мне стало совсем туго. Казалось, под глазом все вспухло. В висках начало стрелять, в плечо, руку, бедро и бок. Тонким лезвием вонзилась боль. «Святые угодники!» Я готова была поклясться, что сейчас из воображаемых ран на самом деле хлынет кровь. «А ты чего на шабаш не полетела? Метла сломалась?» Процедил Этьен и рухнул. Я громко ойкнула и схватилась за перила, чтобы не упасть тоже. Слабость навалилась на меня. Я еле удержала подсвечник. В торопях задув огарок, я выронила его и уцепилась обеими руками за поручни. Надо было собрать всю волю, чтобы броситься прочь и позвать лекаря. Я оторвалась от перил, но убегать не стала. Напротив, приблизилась к Этьену, подтягивая правую ногу, на которую едва могла наступить. Чуть не плача, я опустилась на четвереньки возле молодого человека. Этьен попытался подняться, но его раненая рука соскользнула, и он бессильно откинулся на теплое дерево пола. «Чёрт побери! Если ты решила переспать со мной, то выбрала не самый удачный момент. Приходи завтра». Выдавил из себя он, пытаясь превратить гримасу боли в усмешку. Даже в темноте его лицо было белым. Моё, наверное, тоже. «Господи, какой отвратительный тип!» Подумала я и, собравшись с духом, дотронулась ладонью до распухшего кровоподтёка на скуле. «Я хочу помочь», — произнесла я и втянула в себя обжигающую красную лаву.